Казак, покашливая, закидывал яму, прилаживаясь к ручкам носилок, недовольно бормотал. «Надо бы подъехать на санях к соснам. Тот дураки мы. В нем в кабане добрых 5 пудов. А по снегу стрямкой идтить». Петро раздвинул отходившие свое ноги покойника, взялся за поручни. До зари он пьянствовал в курине у казака. Мирон Григорьевич, закутанный в полог, дожидался в санях. Коня с пьяну привязал Петро к этим же саням, и тот все время стоял, до отказа вытянув на недоустке голову, всхрапывая, придя ушами. К сену так и не притронулся, чуя покойника. Чуть посерел восход, Петро был уже в хуторе. Он ехал лугом, гнал без передышки. Позади выбивала дробь по поддоске голова Мирон Григорьевич. Петро раза два останавливался, совал под голову ему мочалистое луговое сено. Привез он сват прямо домой. Мертвому хозяину отворила ворота любимая дочь Грипашка и кинулась от саней в сторону, в сугроб. Как мучной куль на плече внес Петро в просторную кухню свата, осторожно опустил на стол, заранее застланный холстинной дорожкой. Лукинишна, выплакавшая все слезы, ползала в ногах мужа, опрятно одетых в белые смертные чулки, осиплая, простоволосая. «Думала, войдешь ты на своих ноженьках, хозяин наш, а тебя внесли!» Чуть слышались ее шепоты, всхлипы, дико похожие на смех. Петро из Горенки вывел под руку деда Гришаку. Старик весь ходил ходуном, словно пол под его ногами зыбился трясиной. Но к столу подошел молодцевато, стал в изголовье. «Ну, здорово, Мирон! Вот как пришлось, сынок, свидеться!» Перекрестился, поцеловал измазанный желтой глиной ледяной лоб. «Миронушка, скоро и я!» Голос его поднялся до стенящего визга. Словно боясь проговориться, дед Гришака проворным, нестариковским движением донес руку до рта, привалился к столу. Спазма волчьей хваткой взяла Петра за глотку. Он потихоньку вышел на баз к причаленному у крыльца коню. Глава 24. Из глубоких, затишных омутов сваливается Дон на россыпь. Кучеряво вьется там течение. Дон идет в развалку мерным тихим разливом. Над песчаным твердым дном стаями пасутся чернопузы. Ночью на россыпь выходит жировать стерлядь. Ворочается в зеленых прибрежных теремах тины сазан. Белись и судак гоняются за белой рыбой, сом роется в ракушках. Взвернет иногда он зеленый клуб воды, покажется под просторным месяцем, шевеля золотым блестящим правилом, и вновь пойдет расковыривать лобастой усатой головой залежи ракушек, чтобы к утру застыть в полусне где-нибудь в черной, обглоданной коряге. Но там, где узко русло, взятый в неволю Дон прогрызает в теклине глубокую прорезь, с придушенным ревом стремительно гонит одетую пеной белогривую волну. За мысами уступов в котловинах течение образует коловерть. Завораживающим страшным кругом ходит там вода. Смотреть не насмотришься. С россыпи спокойных дней свалилась жизнь в прорезь. Закипел Верхний Донской округ. Толканулись два течения. Пошли в разброд казаки. И понесла, завертела коловерть. Молодые и которые победней мялись, отмалчивались, все еще ждали мира от советской власти, а старые шли в наступ, уже открыто говорили о том, что красные хотят казачество уничтожить поголовно. В Татарском собрал Иван Алексеевич 4 марта сход. Народу сошлось на редкость много. Может быть, потому, что Штокман предложил Ревкому на общем собрании